Боевые маги. Описание. Маги этого типа обладают способностью поражать врага на расстоянии. Они могут наносить травмы или поражать насмерть. Их сознание творит смертоносные мыслеформы. Интересы этой гильдии пересекаются со всеми элементами и затрагивают сферы интересов великих домов жизни и смерти. Маги этой гильдии занимаются выстраиванием социума. Качество. Маги этого типа умеют создавать сгустки энергии различных элементов, способные поражать противника на расстоянии. Их мыслеформы способны разить как клинки. Ситхи. Высшей способностью этих магов является способность поражать противника силой своего сознания, именуемой также мысленным клинком. Инструменты. Инструментами этих магов являются амулеты, накапливающие энергию, необходимые для удара, и защитные талисманы, поглощающие внешнее воздействие и блокирующие удары противника. Оружие. Оружием магов являются магические мечи, жезлы и кристаллы, способные поражать врага на расстоянии. Особым и редким артефактом является чаша, позволяющая наносить врагам удары в прошлом. Магические предметы. Магические предметы этих магов содержат энергию смерти и других элементов, накопленную в кристаллах. Трансформации. Трансформации этих магов позволяют им быстро заживлять раны и становиться неуязвимыми для оружия. Часть магов этой гильдии обладает способностями оборотней. Маги основных элементов могут также принимать форму элементалей своих стихий.